Глава 55. Дэйн. Я подозревал, что две мисс, сорвавшие аукцион, были подосланы никем иным, как мистером Оливером, и видел мотивы и возможность для совершения подобной пакости. Этому господину в дорогой карете было выгоднее всего, чтобы я остался без денежных средств. А эти две незатейливые мошенницы хотели погреть руки парой золотых монет. Но все мои подозрения испарились, когда я увидел страх в глазах женщин. Неподдельный, животный и яркий. Они смотрели так, словно прощались с жизнью. Пара жестов, кинутых друг другу, и я понял, что передо мной мошенницы со стажем. Я уже видел подобные жесты у карточных шулеров. Часто они брали в помощники к себе женщин, служанок, к примеру. Так женщина, разносившая напитки, могла дать понять, что в руках у другого игрока. Жесты были самые разные, от поправленной юбки до закусанной губы. То, что вполне естественно для обычной женщины. Но как дознаватель я уже видел такое сотни раз. Для меня такие жесты отличала скорость и неестественность. К чему поправлять юбку, если на ней ни единой складки? Закусывать губу так нелепо на ходу, без единого сказанного слова. Сжимать кулаки и тут же их разжимать. То, что передо мной карточные мошенницы, я уловил в доли секунд. Но стало куда интереснее, когда краем глаза я поймал один знакомый жест. Одна из женщин сглотнула, а после закрыла глаза, и вторая повторила за ней. После чего у обеих покраснели лица и стали наворачиваться слезы. Я знал этот жест и быстро понял причину, по которой женщины его использовали, а также их дальнейшую реакцию. Конечно, карточные шулеры использовали одинаковые жесты. Правда, у каждого был разный смысл, кто какой закладывал. Разные карточные шулеры придумывали что-то свое, и запоминать, что означает какой-либо, не было смысла. Конечно, если их не придумал кто-то особенный, за кем ты охотишься уже несколько лет. Ведь в любом деле есть пешки и короли. Пешку поймать легко, а вот вычислить короля иногда бывает слишком сложно, особенно если он умный, жестокий и никогда не оставляет следов. Загадочный Ди, дело последнего года, которое я так и не смог раскрыть. А точнее дела. Десятки дел с жертвами различных махинаций. Десятки ниточек, которые вели к придуманному имени человека. Человека иллюзии, образа, который все описывали по-разному. И все, кто мог сказать хоть что-то, очень быстро заканчивали эту жизнь. Несчастные случаи, резкие болезни и даже пропажи. Этот жест я уже видел много раз. Он буквально обозначал следующее. Крысы умирают первыми. Значит, он добрался и до столицы. Хотя с амбициями этого преступника это было и неудивительно. Его приспешники находились повсюду. Хотя можно ли назвать приспешниками тех, кто работал за долги? Неважно, чьи. Мужа, матери, сына. Ди выбирал тех, кого можно запугать до такой степени, что он не будет задавать лишних вопросов. Он действовал по отлаженной схеме. Сначала это были простые дела, дальше сложнее и самые сложные. Где его пешкам приходилось грабить, рискуя жизнью или даже убивать. Каждый раз он обещал бедным, что это последнее дело. Но после находил еще и еще, пока они не заканчивали свою жизнь в подворотнях или в редких случаях – темницах. Эти же две женщины были еще совсем молодыми, необработанными и явно боялись меня как огня. Но страх – не лучшее чувство, ведь если они – ниточки к этому мерзавцу, то мне нужно было их доверие. Неожиданно впервые за год я подобрался ближе, чем обычно. Но почему? Почему Ди прислал их сюда? Если Питер был должен ему, разве выгодно срывать аукцион? Неужели мой брат вляпался во что-то настолько крупное, что даже я не мог разобраться? Но мне повезло, ведь у меня были две женщины, которые явно что-то знали. Осталось только сделать все правильно, чтобы они доверяли мне. Вот только Валерий чуть не испортила все своей выходкой, но я смог вовремя исправить ситуацию, сделал все правильно, и женщины согласились мне открыться. Точнее, согласилась Катарина. Она была взрослее и понимала риски. Жертвы Ди боялись его настолько, что предпочитали умереть, чем хоть что-то рассказать. Но здесь он просчитался, ведь Катарина боялась не своей смерти, ее волновала судьба дочери, и она хотела говорить только с глазу на глаз. «Я расскажу все, как только узнаю, что моя дочь в безопасности». Поставила она жесткие условия, и я на него согласился. Тут же написал письмо Нику. Он был единственный, кому я мог доверять в этом деле. Было жаль вытягивать его снова, но если это дело связано с Ди, то я не имел права рисковать и надеяться только на себя. «Я обещаю, что обеспечу безопасность вам обеим, если расскажете все, что может быть полезным», пообещал в ответ я. «Если мы поймаем Ди, он больше никому не будет угрожать». «Поймаете Ди?» С улыбкой хмыкнула Катарина. «Не думаю, лорд Райс. Поэтому все, о чем прошу, это лишь спрятать мою дочь, чтобы у нее была другая жизнь. Я знаю, как заканчивают те, кто сотрудничает с дознавателями против Ди. Они попадают в темницы, где долго не живут. Это все знают. Либо ты умираешь до темницы, либо уже в ней. Все говорят о последнем деле, об обеспеченной старости, но это миф. Я знаю, что ждет меня дальше, именно поэтому и прошу. Я расскажу все, что знаю, много это или мало, но это будет стоить мне жизни. Но прошу лишь об одном. Везде будет стоять мое имя, я сяду в темницу, а моя дочь, ее не было и нет. Она исчезла, испарилась, пропала, умерла, не доехав до места. Все, что угодно, лорд Райс, но пусть у нее будет другая судьба».